Глава 4. «Что значит дуэль?» Ольга пристально посмотрела на меня. На ее лице было явное удивление. «Ты сейчас не шутишь?» «А что тут такого?» Пожал я плечами, садясь на край кровати сестры. После того, как мы приехали обратно в дом, Нянзу поспешил в кабинет Вяземского с докладом о поездке. Я же зашел к Ольге. Хотелось поделиться впечатлениями. Чутье подсказывало, она не выдаст меня и в случае чего поможет. Расскажет, в конце концов, где этот Вельзеул находится. «Дуэль — это, конечно, громко сказано», — продолжил я, глядя на удивленное лицо сестренки. «Так, обычная подростковая драка, пара синяков да ушибов, вот и все». «Вот и не все», — внезапно вспылила Ольга. «Ты что, действительно не понимаешь?» «Не понимаю чего». «Ох, похоже, тебе и в самом деле отшибло все мозги после этого взрыва. Дуэль — это не просто драка кулаками. Два синяка и ушиб, как ты сказал. Это бой, настоящий бой, после которого кто-то обязательно останется инвалидом». От слова «инвалид» меня передернуло. «Или даже умрет». Последнее Ольга произнесла шепотом. «Неужели все так серьезно?» — смутился я, глядя на сестру. «Преувеличивает или...» «Конечно! В бою используются боевые навыки и атрибуты». «Это что же, драка с использованием магии?» «Это не драка», — Ольга схватилась за голову. «Дуэль! Что же ты наделал, непутевый?» «Это не я. Он первый начал нарываться». «Он тебя специально провоцировал. У него второй курс, у него ранг абсолют. Он знает боевые заклятия, у него атрибут огненный маг, в конце концов. А что у тебя есть?» «А у меня фаворит смерти есть», — хотел сказать я, но вовремя прикусил язык. «Тебе не победить его». «Это мы еще посмотрим». Наступила гнетущая тишина. «Кто это вообще такой?» — спросил я, чтобы хоть как-то заполнить эту тишину. «Судя по описанию, которое ты дал, это Григорий Герцен тебе повстречался, сын одного из думских бояр, советника первой категории Нижней палаты Степана Герцена». «Понятно, мажор», — отметил я. «Наш отец с ним в крепких контрах, даже не разговаривает на совещаниях государственных». «А чего так?» «Этот удел, где располагается наш дом, раньше принадлежал Герценам. Потом, когда отец вернулся из четвертого похода, ему за его заслуги сам император пожаловал эти земли. Герцен в то время в опале по каким-то делам был, вот его и пощипали. Обида и затаилась с тех пор. А сынок этот, Гриша, недалеко от отца своего пошел. Такой же козел растет. Провоцирует тебя специально, а ты и клюнул». «Кто же знал?» — пожал я плечами. И тут же поправился. Память просто отшибла. «Ладно», — немного успокоившись, произнесла Ольга. «Дуэли сейчас под строжайшим запретом. Часто облавы устраивают. Герцен, скорее всего, хочет тебя подставить, сдать в полицию и припаять нарушение. Надо просто проигнорировать его вызов, и все будет нормально». «Нет», — твердо ответил я. «Игнорировать вызов я не буду». «Да ты с ума сошел! Тебя же арестуют!» Я ничего не ответил. Спорить было бессмысленно. Наверное, Ольга была в чем-то права, но и я не мог переступить через себя и позорно бежать, а не явиться на дуэль, обещав быть там, это равносильно трусливому бегству. Я приду, а там посмотрим, что будет дальше. «Ты словно изменился», — пристально поглядев на меня, произнесла сестра. «После того взрыва стал другим. Раньше никогда бы не ввязался во что-то подобное. Трусоват был, не обижайся, конечно. А теперь вдруг дуэль. Словно бы подменили тебя». «Люди меняются», — расплывчато ответил я. «Переубедить тебя, как я понимаю, у меня не получится», — я кивнул. Ольга вздохнула. «Ладно, тогда я иду с тобой». «Зачем?» — искренне удивился я. «А ты разве знаешь, где находится Вельзеул?» «Нет». «Поэтому и иду». Ольга начала закидывать в свою дамскую миниатюрную сумочку вещи. Сотовый телефон, ключи, кошелек. «К тому же буду на поддержке и предупрежу, если где-то будет засада или полицейские. Но возражения не принимаются», — отрезала Ольга. Пришлось согласиться. Чтобы добраться до Вельзеула, понадобилась изрядная сноровка. Обойти охрану дома было не так-то просто. Повсюду камеры, через каждые 10 метров по дозорному. Вяземский серьезно опасался за здоровье своих близких и свое, раз расставил столько стражей. Однако же это не спасло его от бомбы, залетевшей прямо в окно, подумал я. Из обрывочных разговоров Нянзу с водителем я понял, что была использована какая-то магия, следы которой сейчас и пытаются обнаружить, чтобы найти исполнителя и заказчика. Но, несмотря на усиленную охрану, Ольга смогла вывести нас во двор, а оттуда, через тайные тропы, подойти к пятому блокпосту. «Ты что?» — зашипел я. «Там же стража!» В окне небольшой будочки виднелся свет и силуэт человека. «Не переживай, он свой», — махнула мне Ольга. Мы подошли к строению, сестра подала мне знак оставаться на месте, сама же постучала в дверь, предупредительно произнесла. «Николай Васильевич, это я, Ольга Вяземская». Дверь распахнулась, на пороге возник испуганный охранник с наполовину очищенным вареным яичком, которое он собирался съесть. «Нам пройти бы», — застенчиво улыбнулась девушка. «Ох, Ольга Петровна, меня же уволят за это», — вздохнул охранник. «Не уволят», — успокоила его сестра. «Никто же не узнает, к тому же не это просто так». Девушка протянула тому свернутую купюру. Глаза охранника хищно блеснули, он воровато оглянулся, принял деньги. «Я вам буду всегда благодарен, Ольга Петровна, за то, что вы тогда замолвили за меня словечко в той глупой истории с выпивкой. Я ведь правда только одну рюмочку в честь дня рождения. Но если опять что-то за мной обнаружится, еще один промах». «Николай Васильевич», — с нажимом произнесла Ольга, — «никто не узнает». «Постойте, так вы не одна?» «Не одна, с братом». «Ох, не кончится это добром». «Николай Васильевич». Охранник с мольбой в глазах глянул на девушку, произнес. «Ладно, идите. Только чтобы никому». «Мы могила», — ответила Ольга. «Обратно когда?» «Вечером». «Смотрите, до утра успейте. Меня в 6 сменят. Потом не пройдете просто так». «Николай Васильевич, вы душка». Охранник улыбнулся, щеки его залились румянцем. «Ладно уж, что я, тоже молодым, что ли, не был, понимаю». Мы перешли блокпост, оказались на улице. Пошли вдоль двухметрового кирпичного забора. Вскоре вышли на перекресток, где стояла черная «Вольво». «Это такси», — пояснила Ольга. «Я заранее вызвала». Мы сели в машину и довольно долго ехали по пустынным улицам элитного квартала. Стерильная чистота и скука. Однако едва выбрались в город, как картина разительно переменилась. Тут бурлила жизнь. Множество людей, машин, огней, неон и вывески. Не зная, что перенесся в параллельный мир, не отличил бы от своего центра города. Правда, были кое-какие отличия. Например, название вывесок. Каждая несла в себе какой-то едва уловимый отголосок былой эпохи, заставляя невольно улыбнуться. Оружейный магазин Чижова, чайная лавка, склад мануфактурных товаров, винная лавка, клуб джентльменов, рюмочная шик и тому подобное. «Вельзевул — это ночной клуб», — пояснила Ольга. С каждой минутой она заметно сильнее нервничала. «Там собираются аристократы. Герцен со своими дружками там постоянно тусуются. Сомнительное место, но народу довольно много. Модным считается это заведение. Ты сразу не ходи. Сначала я проверю, нет ли там...» «Ольга», — оборвал ее я, — «не переживай за меня, я справлюсь». «Да ты просто никогда раньше в таких делах не участвовал. Все больше сидел в комнате, а тут в дуэль полез». «Все будет нормально», — чеканя слова, произнес я. «Ладно», — вздохнула сестренка, пристально посмотрев на меня. Такси скрипнуло тормозами. Мы остановились в каком-то темном переулке. «Приехали», — сообщил водитель. «С вас 300 коинов. По счетчику». Ольга сунула ему платежную карточку. Таксист взял, но с расчетом тянул. Жал на кнопки аппарата, сбрасывал, вздыхал, по-куриному быстро приговаривая «так-так-так-так-так». «Десятку сверху можешь взять», — раздраженно ответила Ольга. «Быстрее только давай, шевелись». «Премного благодарен», — засуетился водитель, быстро вводя нужные цифры. «У самого дети, кормить чем-то надо. А все на амортизацию уходят, да налог, да подзаряжать машину надо, сами понимаете». Ольга отмахнулась от назойливого таксиста, кивнула мне. «Вон там, видишь?» Я глянул. В темном переулке мигала неоновая вывеска. По виду не скажешь, что мажорный ночник для богатеев. Возле входа возвышалась охрана. Накачанные мужики, сильно смахивающие на каменные изваяния. Там же стояла очередь, протянувшаяся, наверное, на пару кварталов выше и состоящая в основном из особей женского пола. «Хотят урвать какого-нибудь сынка аристократа», — пояснила Ольга. «Это единственный шанс у них вырваться в люди». «Миры разные, а желания все те же», — отметил я про себя. Мы вышли из такси. Приятная вечерняя прохлада облизнула затылок. Пахнула дымом, идущим с промышленного района города, серой и еще чем-то, подозрительно похожим на тухлятину. На горизонте виднелись трубы, чадно дымящие в чернеющее небо. Огней там было в разы меньше, чем здесь. «Постой, я проверю», — произнесла Ольга. «Нет», — твердо ответил я. «Я иду один. Ты остаешься тут. Можешь пока возле клуба постоять, я скоро приду». «Что?» Удивлению сестренки не было предела. «Я?» «Возражения не принимаются». «А если с тобой что-то случится?» «Если не вернусь через 20 минут, бей тревогу. а пока оставайся тут». «Но почему? Я ведь хочу просто...» «Как ты себе это представляешь? Парень пришел на драку со своей сестрой? Глупо выглядит. Уж лучше я один». Возразить Ольге было нечем. Она нехотя согласилась. «Ладно, тут подожду. Если вдруг полицаи нагрянут, ни в какую не признавайся, что на дуэль. Скажи, просто вышел проветриться. А этих оболтусов вообще не знаешь. А лучше беги. Поймать человека в темных переулках города сложнее всего. Только далеко от меня не убегай, чтобы я могла тебя догнать. А лучше куда-нибудь в закусочную забеги. Там есть возможность...» Понимая, что лекция о том, как вести себя, может продлиться очень долго, я поспешно пошел прочь. Помнится, встреча была назначена возле клуба, а не внутри. Я обошел главный вход, свернул в проулок. «Все-таки пришел», — ухмыльнулся Герцен, выпуская изо рта клубы табачного дыма и выходя из тени на свет фонаря. «А я думал, струсишь, не придешь». «Как видишь, я тут», — ответил я, оценивая обстановку. Небольшой закуток, с двух сторон закрыт кирпичными стенами ночного клуба, еще с одной стороны — стеной соседнего здания. Отходной путь только один. Сам Герцен был с дружками, человек 6, подростки, на вид крепкие ребята. Возле самого противника крутились две девчонки. Одна блондинка, чем-то похожая на тех, кто стоял в очереди за счастливой жизнью у Вильзевула, а вторая — брюнетка. Я невольно задержал на ней взгляд. Топик выгодно подчеркивал шикарную грудь, короткая юбка едва прикрывала трусики, и сине-черные, как вороново крыло, распущенные волосы доходили до поясницы незнакомки. «А где твой секундант?» — спросил Герцен, бурая меня взглядом. «А мы что, стреляться будем?» — толпа заржала. «Если хочешь, то будем», — кивнул Герцен, едва сдерживаясь. «Вызываемый на дуэль вправе выбрать оружие». «Знаю», — ответил я. И едва не добавил, читал в книгах. «Я без секунданта, он мне не нужен». «Как скажешь. Каков же будет твой выбор по оружию?» «Кулаки. Без магии, без умений, без всего. Просто кулаки». Тут же ответил я, чем немало удивил всех собравшихся. Такого поворота событий явно никто не ожидал. Герцен растерялся, но довольно быстро взял себя в руки, кивнул. «Хорошо, как тебе будет угодно. Но позорного поражения тебе можно еще избежать. Просто принеси официальные извинения». «Вот ведь козел. Первый заварил кашу, а теперь хочет, чтобы я еще и перед ним извинился. Нет уж, не дождешься. Скорее, сам будешь просить прощения». «Мне не перед кем извиняться», — стиснув кулаки, ответил я. «Как тебе будет угодно», — фыркнул тот и вдруг бросился на меня. Выпад был стремительным. Я не успел отреагировать, отхватил кулаком прямо в лицо, отлетел к стене. Перед глазами заплясали искры, из носа хлынула кровь. Толпа одобрительно заголосила. «Барьеру, твою мать!» — насмешливо произнес Герцен, чем еще сильнее развеселил собравшихся. Я с трудом поднялся, всего шатало. Смахнув капли крови с лица, я ринулся в атаку. Правда, та довольно скоро завершилась. Противник ловко ушел от удара и провернул контрудар. Клацнув челюстями, я вновь завалился на землю. Толпа вновь заголосила. Кто-то вытащил бутылку шампанского и неумело открыл ее, обрызгав всех пеной. «Гриша, за твою победу!» — пьяно прогласил зевака, выпивая прямо из горла. «Слабак!» — презрительно кинул мне Герцен. «Даже драться не умеет!» «Это мы еще посмотрим, кто из нас слабак». Я подскочил на ноги. В общих чертах, поняв стиль и манеру поведения противника на ринге, Герцен был левшой и отклонял корпус при ударе чуть в бок. Я предпринял третью попытку атаки. Выпад вперед, обманка. Герцен клюнул на крючок, ударил, но промахнулся, со свистом рассекая кулаком воздух. Я присел на колено и ударил того прямо под дых. Герцен резко выдохнул и шмякнулся на асфальт. Толпа удивленно уставилась на лежащего. «Сука!» — простонал тот, силясь подняться. Дождавшись, когда противник вновь примет вертикальное положение, я продолжил атаку. Сделав блок, уводя руку Герцена вправо, я тыкнул того локтем прямо в лицо. Из расквашенных губ потекла кровь, противник отскочил назад. «Ты за это ответишь!» — удивленно произнес тот, не потрудившись даже вытереть кровь с разбитого носа. И, пренебрегая всеми осторожностями, бросился вперед. Мне не составило труда отклониться и сделать подножку. Герцен упал прямо лицом в асфальт, закричал от боли и бессилия. Кажется, дуэль закончилась. Несколько парней из компании неприятеля подняли Герцена. Видок у того был жуткий. Разбитые губы, перекошенный нос. Под глазом начинает олеть фингал. «На этом мы закончим?» — спросил я. «Я еще доберусь до тебя!» — прошипел тот. «Ты еще ответишь за это!» И начал вырываться из рук своих товарищей. «Пустите!» Его начали успокаивать. «Идите к черту!» — рявкнул тот. «Дайте мне пистолет! Я пристрелю этого говнюка!» Я уже было решил, что потасовка закончилась, и вновь стал приглядываться к черноволосой девушке, как вдруг Герцен выхватил у одного из своих товарищей полупустую бутылку шампанского и бросился на меня. В последний момент я успел увидеть летящий снаряд, еще секунда, и от головы навряд ли бы что-то осталось. «Эх!» — выдохнул противник и со всего маха ударил меня. Я выставил руку вперед, только чтобы прикрыть лицо, и тут же получил отрезвляющий удар. Бутылка отскочила в сторону и разбилась об асфальт. А я истошно закричал, боль в руке была невыносимой. «Что, еще хочешь?» — хищно оскалился враг и поднял с земли разбитое горлышко. «Ну давай, я тебе лицо располосую. Что стоишь, уже не такой крутой, да?» Собрав всю волю в кулак, пинком ноги, я выбил из рук противника стекло, чем немало удивил того. Потом, не теряя ни секунды, вновь ударил, на этот раз прямо в лицо. «Хрясь!» Противник ухнул и упал. «Сука! Убью! Убью тебя!» Сквозь всхлипы произнес он, корчась на асфальте, как червяк. Несколько парней подошли к нему и помогли подняться. Стало понятно, что дуэль закончена. «Тебе не шить! Убью! Собственными руками убью!» Я уже не обращал внимания на этот лепет. Все мое внимание было приковано девушкой. «Как тебя зовут?» — спросил я у брюнетки, подходя к ней, стараясь сильно не морщиться от боли в руке. «Агнета», — смущенно ответила та. «Необычное имя», — сказал я. «Хочешь чего-нибудь выпить, Агнета?» «Ты что, совсем оборзел?» — зарычал Герцен. «Моей девчонке клеишься!» «Я разве с тобой разговариваю?» — спокойно спросил я у того, с кем дрался. «Это моя девка, и говорить с ней могу только я!» «Ты опять отхватить захотел?» — цыкнул я. Герцен залился краской, запыхтел, потом повернулся к Агнете и рявкнул. «А ты чего вылупилась? Живо зашла внутрь!» Агнета испуганно глянула на меня и убежала в клуб. Я даже не успел ее окликнуть. «А с тобой разговор еще не закончен!» — повернулся противник ко мне. И, опасаясь очередного удара, двинулся следом за подругой. Остальные тоже понуро поплелись прочь. «Всегда обращайся!» — крикнул я ему вслед. Дверь черного входа Вельзеула хлопнула, оставляя меня одного в проулке. Я некоторое время стоял, глядя на одиноко светивший фонарь. В голове было пусто. Драка словно выбила все мысли оттуда, и лишь глухой бас бита, раздававшийся из-за стенок клуба, накатывал волнами на меня. «Все в порядке?» — спросила Ольга, осторожно выходя из темноты на желтый круг света. «Нормально», — кивнул я, вытирая кровь с лица, и спросил. «Ты что, всю дуэль видела?» «Видела», — кивнула Ольга. «Просто стоять не могла, в неведении. Пошла к проволоку, там и спряталась в закутке. Да и темно было, меня никто не видел». «Я же сказал тебе не ходить». «Ладно, чего уж теперь ругаться?» Я погладил сестру по плечу. «Где ты так научился драться?» «В боевиках видел», — подмывало сказать мне, но я сдержался, хотя и не был так далек от истины. В прошлой жизни, помимо чтения книг, очень хорошо шли фильмы про всяких супергероев. Все движения я запоминал и мог повторить, конечно же, в уме, почти досконально. Это было подобно коллекционированию глухим пластинок с классической музыкой, но являлось моим утешением. Ведь до инвалидности я занимался рукопашным боем, весьма неплохо, кстати. Наверное, еще и оттуда что-то в голове сохранилось. Оказалось, не зря запоминал. Память вкупе с мощным новым телом творили чудеса. «Да так, тренировки», — уклончиво ответил я. «Руку больно? Пройдет». Я глянул на конечность. Сейчас бы приложить лед, чтобы снять опухоль. Но перелома нет, и то хорошо. Признаться, рука меня сейчас беспокоила в последнюю очередь. Я некоторое время сомневался, глядя на закрытую дверь Вильзеула, где исчезла брюнетка. Потом все же спросил у Ольги. «Скажи, а ты видела черноволосую девушку рядом с Герценом?» «Агнета?» — улыбнулась Ольга. «Что, понравилось?» «Чего сразу понравилось?» — надулся я. «Просто спрашиваю». «Да ладно. От нее все пацаны тащатся. Она ничего такая. Но ты забудь. Это девушка Герцена. Они уже давно вместе ходят. Их семьи предрешили их судьбу еще лет в 6, обвенчав». «Как это?» — не понял я. «Да очень просто. Ее семья, дом Вебер, решили таким образом подняться, предложив Герценам сосватать их сына и свою дочь. За хорошие откупные, естественно. Говорят, приданое составляло кругленькую сумму в 7 нулей. Но что не сделаешь, чтобы укрепить и поднять авторитет фамилии? Вебер из разорившихся аристократов тоже в немилость к императору попадали, как и Герцены. Правда, в отличие от последних, так и не смогли восстановить до конца доверие. В общем, карабкаются вверх как могут». «Разве так можно?» — спросил я. «Без воли человека выдавать его замуж». «Наивный», — «Конечно, можно, если это для пользы рода и дома». «Да, ну и нравы в этом мире. Хотя, если подумать, то и мы недалеко ушли». «Ладно», — устало произнес я, — «пора возвращаться домой. Или хочешь в Вельзевуле затусить?» Ольга скривилась. «Больно надо на этих уродов смотреть. Поехали домой. Вон и таксист наш стоит. Все никак клиента найти не может». Машина подъехала к дому, но вместо ожидаемой полутьмы почти во всех окнах было светло. Сквозь светлые занавески были видны снующие туда и обратно тени. Дом походил на потревоженный улей. «Почему никто не спит?» — шепнул я, словно боясь быть услышанным. «Наверное, нас кинулись», — стиснув кулаки, произнесла Ольга. «Вот зададут нам теперь жару. Месяц будем в опале ходить». Мы расплатились с таксистом и юркнули к блокпосту. «Сейчас у Николая Васильевича узнаем, как обстановка. Может, удастся что-то придумать». Но Николая Васильевича на месте, как это неудивительно, не оказалось. На столе стоял недопитый чай и недоеденное яичко. По маленькому телевизору шла трансляция футбола. По всему было видно, что охранник покинул пост совсем недавно. «Может, в туалет отошел?» — предположил я. «Ему нельзя отсюда выходить по уставу». «Устав уставом, а когда сильно хочется, то тут уже ни до какого устава дела нет». Мы прошли пустой блокпост и двинули тропой к дому. Сердцем я чувствовал, произошло что-то нехорошее, из ряда вон выходящее, но даже не хотел делать предположения, чтобы не накликать беду. Уже на подходе к дому мы услышали громкие голоса. Говорил отец с кем-то и вроде даже ругался. «Незамеченными не получится пройти», — сморщившись, произнесла сестра. «Что будем делать?» «Пошли. Скажем, что просто гуляли перед сном возле фонтана». План был так себе, но лучше такой, чем совсем ничего. «А про лицо что будешь говорить?» — ухмыльнулась та. «У тебя синяк под глазом и губы все в крови». Ольга принялась оттирать меня. «Ай, полегче! Да не слюни ты пальцы!» «Кровь уже присохла, не шевелись. Чуть-чуть осталось. Ну вот, вроде лучше. Только вот синяк». «Скажу, упал», — ответил я, хотя сам решил, что если будет спрашивать отец, напомню ему о драке с Олегом. В принципе, не так далеко от правды. После той стычки ребра до сих пор побаливают. Войдя в дом, мы с удивлением обнаружили, что никто из членов семьи не спал. Все собрались в холле и о чем-то нервно переговаривались. Анфиса стояла в углу, комкая носовой платок. Кажется, плакала. У меня сжалось сердце. Неужели отец узнал про нас с ней? «Максим!» — увидев меня, крикнул Вяземский-старший. «Где ты был?» «Гуляли с Ольгой по двору?» — тут же ответил я, напрягшись. «А что случилось?» «Что случилось?» — почти закричал тот, скинув руки вверх. И вдруг начал рыдать. Тело его содрогалось, словно у раненого зверя. Я был обескуражен и потрясен, и только молча смотрел, как махина, Вяземский-старший, плакал, как ребенок. Не мог поверить собственным глазам. «Да что же произошло?» К нам подошла Анфиса. Погладив мужа по плечу, она, задыхаясь от наступающих слез, произнесла: «Олег, он умер!»